Хорошо, Кроу, Сиэл, Апачи Арапаха с вами, так точно, Кастор, хорошо, всем экипажам, отходите, но при отходе будьте внимательны, есть, сэр, уничтожены эти русские или нет, напряженно думал Салливан, атаковать, имея часть танков неисправными, он не считал возможным, при этом здраво полагая, что атомную взбучку, подобную сегодняшней, вряд ли кто-то переживет, а от большинства русских танков и так явно остался один дым. Недолго думая, подполковник запросил у Синего один подтверждение на атаку, приказав своим танкистам исправлять повреждения и оставаться на месте. Это было поистине роковое решение, поскольку быстро ему не могли ответить. Генерал Ульмер уже покинул Брюссель следом за генералом Роджерсом, находилась в процессе передислокации в Англию и большая часть связистов и логистов главного штаба НАТО вместе с их секретной аппаратурой. А пока американский подполковник тщетно ждал ответа на свой запрос, с ВПП аэродрома Лерц, севернее Берлина, рядом с озером Варен взлетела пара истребителей-бомбардировщиков МиГ-27 из 19-го гвардейского авиаполка истребителей-бомбардировщиков 125-й АДИП. На подвесках МиГов, кроме подвесных баков и контейнеров с прицельным оборудованием, висело только по одной бомбе, но какой? 30-килотонный РН-40. В НАТО-27 всегда ценили достаточно высоко и закономерно побаивались, но... Как оказалось, все-таки недостаточно. До этой войны советских пилотов в ГСВГ учили, что, если хотя бы отдельные их самолеты прорвутся через очень плотную вражескую ПВО, НАТО мало не покажется. Но эта война пошла по другому сценарию, и вышло так, что мы ударили первыми, объектовая натовская ПВО оказалась очень быстро подавлена, а мобильная уничтожена еще на стадии развертывания и даже раньше. В этих условиях машины вроде МиГ-27 или Су-17 метров 3 превратились в кошмар для НАТО. То есть были в ГСВГ и машины помощнее, появившиеся относительно недавно Су-24 и двухмаховые МиГ-25РБ. Правда, МиГ-25РБ больше годились для ударов по крупным и неподвижным целям. К примеру, кинул ядерный заряд с кабрирования из-за облаков, и убрался на своей нехилой скорости. Вот только в той же ГСВГ их было немного, десятка 4, и их пока берегли до часа Х, а Су-24 были нужны для другого, главным образом для ударов обычными средствами поражения по натовским объектам в той же Англии. Так что на ближнем радиусе действия МиГ-27 и Су-17 метров 3 сейчас были вне конкуренции. Тем более сейчас к цели шли два наиболее совершенных в своем семействе, производившиеся с 1976 года МиГ-27К, имевшие в дополнение к нормальной прицельно-навигационной системе еще и лазерно-телевизионную прицельную систему Кайра, которая позволяла бомбить не просто очень точно, но и в любое время суток и в любых погодных условиях. Пилотировали украшенные зелено-коричневым камуфляжем и гвардейскими знаками утконосы с желтыми бортовыми номерами 5-25 капитаны Тишкин и Слюсарев. Две пары МиГов с подобными гостинцами в их полку поставили на постоянное боевое дежурство сутки назад. А сейчас, по команде выруливая на ВПП из арочных железобетонных укрытий, капитаны четко поняли, что их час таки пробил. Страха или удивления у них не было. Оба пилота за эти дни сделали более чем по 30 реальных боевых вылетов. При нашем устойчивом господстве в воздухе до самого Ла-Манша боевая задача не представлялась сложной. При максимальной дальности МиГ-27 в 1800 километрах и минимальной нынешней нагрузке расстояние до цели в один конец в менее чем 500 километров было не особо большим. Пара с самого начала шла к цели на максимальной, при полном радиомолчании, в автоматическом режиме, корректируя вручную путем подбора оборотов двигателя только скорость. На автомате их МиГ-27К выдерживали не только курс и угол сноса, но и заданную высоту. Цели были заложены в автоматику заранее. Над бывшей границей ГДР и ФРГ их поджидали МиГ-23, осуществлявшие прикрытие. Над бельгийской границей прикрытие немного отстало, а пара МиГ-27К перешла на предельно малую высоту. Потом, перед самой целью был традиционный подскок, сброс специзделий, избавление от опустевших ПТБ и уход на максимальный, с набором высоты. Все как обычно, разве что только бомбы были необычные. Тишкин и Слюсарев не были первыми в советской армии, кто применил ядерное оружие. Если точнее, они были третьими. Но по забитому натовскими самолетами Кифловику и гавани норвежского Бергена ударили крылатыми ракетами, запущенными с подводных лодок. Но в советских ВВС эти два капитана, безусловно, были первыми, кто применил тактические ядерные боеприпасы по реальным целям. Дислокация американцев у Билзина с момента ввода данных в автоматические прицельные системы МИГов изменилась не сильно. Разве что Салливан слегка рассредоточил танки и выдвинул почти все свои наличные «Абрамсы» вперед. Так что обе бомбы сработали там, где надо, прямо над скоплением американских танков и автомашин. Не имевший нормальной связи и собственных средств ПВО подполковник Салливан и его люди даже не услышали рев и свист самолетов. Звук уходящих МИГов заглушил двойной удар воздушных ядерных взрывов. Поначалу Салливан даже не понял, что происходит. Сначала был грохот, а потом вокруг сидящего в кузове КШМ подполковника разом заискрило радиоаппаратура и одновременно истошно заорали радиооператоры, сержанты Скит и Хамфри, так люди обычно орут от невыразимого удивления. Потом М-577 ударила и слегка приподняла. Через секунду Салливан увидел дневной свет, отметив про себя, что задний откидной, весивший где-то с полтонны броневой лист его командного бронетранспортера по непонятной причине оторвался и улетел к чертовой матери. Затем перед глазами подполковника открылась и вовсе странная картина: здоровенный, камуфлированный в три краски, 60-тонный М1 «Абрамс» неведомой силой гнала кубарем вверх по склону невысокого холма, словно несомую ураганным ветром картонную коробку из-под обуви. Стоявший справа от машины Салливана М-60 сначала слегка приподняло, потом ствол его пушки задрало до максимума вверх, затем башню словно вынули из погона, и она улетела назад, после чего корпус танка кувыркнуло назад, следом за башней, он весело укатился, разбрасывая вокруг катки, траки, куски надгусеничных полок и прочие металлические части. Горячий пыльный вихрь забил глаза подполковнику, а потом воздух вокруг полыхнуло и стало нестерпимо жарко. А больше в жизни Салливана, который даже не успел толком испугаться, уже не было вообще ничего. Из почти 3500 людей его неполной бригады этого авианалета не пережил ни один. А мы остановились через 25 минут, и я доложил свое местоположение 102-му в положенное время. И я совершенно не удивился, когда он приказал мне рассредоточить и укрыть личный состав, соблюдая радиомолчание. Правда, народ команду укрыться выполнил вяло, уйдя от неминуемой смерти, личный состав расслабился. Медики к тому времени доложили, что обнаружились 4 бойца, сумевших выскочить из Билзина. У всех обширные ожоги и признаки лучевой болезни, 2 без сознания. Из остального личного состава пока пожаловались на различные недомогания 11 человек, но иди пойми теперь, стресс это у них или действительно лучевая болезнь. С некоторым удивлением я услышал, как на севере, над разгорающимися по горизонту пожарами грохнуло и полыхнуло еще 2 раза. Правда, мы уже были километрах в 40 и видно было не очень. Сразу после взрывов над нами с оглушительным ревом пронеслись курсом на восток 2 до боли знакомых силуэта. 23-й, выходит, отплатили таки за наших пацанов? Хорошо, коли так. Не, командир, это уже перебор, сказал Черняев, разглядывая 2 бледных гриба, поднявшихся над горизонтом. 22, туск 11. Не знал, что ты еще и картежник, сказал я ему на это. Да чего не было, командир, по малолетке-то, ответил он вполне буднично. Хотя 2-й ядерный удар за сегодня, это действительно лишнее, тут я был полностью согласен со своим мехводом. Интересно, что дальше-то будет при этаком раскладе. Не хотелось про это думать, ох как не хотелось. Глава 20. Как-то летом на рассвете, сводный отряд 61-го ГВ, танкового полка 10-й ГВ, танковой дивизии ГСВГ, район юго-западнее Хасселта, Лимбург, Бельгия, 15 июня 1982 года, 5-й день войны. Марш, в ходе которого мы все больше углублялись на территорию, будто замершие в ужасе от недавно пережитого Бельгии, не встречая при этом никакого сопротивления, занял у нашей бригады почти весь дальнейший световой день, разумеется, с остановками. Начхим Сырцов настоял на обливании машин, которые, по показаниям его приборов, сильно фанили какой-то дезактивационной ядосодержащей дрянью, что он и проделал на одном из привалов. После памятного ядерного удара никто за всю дорогу по нам ни разу не выстрелил, и о войне напоминала разве что слышимая южнее нас канонада да пролетавшая над головой с востока на запад наша авиация. Я поначалу побаивался, как бы по нам, чего доброго, не долбанули свои, но пилоты МИГов и сушек таких намерений не демонстрировали, даже когда пролетали над нашей колонной на предельно малой высоте. Опять размеренно мелькали по сторонам качественного бельгийского шоссе зеленые поля и пригорки, перелески, двухэтажные городки с узенькими улицами и шпилями кирх, длинные сараи с красными черепичными крышами. Пару раз на горизонте даже что-то похожее на ветряные мельницы маячило, хоть тут вроде и не Голландия, где этого добра хоть попой ешь, но никаких признаков жизни не наблюдалось, словно вся Бельгия, так же как и ФРГ до этого, взяла и попряталась, к Бениной маме, по подвалам и за закрытыми ставнями. Покинутые легковушки, явно принадлежавшие беженцам, нам по дороге, разумеется, попадались, но их пассажиры при появлении наших танков явно предпочитали прятаться по кустам и канавам. Как знать может, так оно и есть. Опять же в этом случае по нам никто не стрелял, а это было к лучшему. К вечеру шедшая головным дозором впереди основной нашей колонны разведка наконец доложила, что видит базу, похоже ту самую, которую нам надо. Я приказал личному составу соблюдать полное радиомолчание и, не зажигая фары с максимальными предосторожностями, рассредоточиться в ближайшем перелеске, осмотреться, замаскировать технику и ждать дальнейших распоряжений. После этого наши разведчики пешим порядком ушли к базе, а я, покинув свое командирское место в танке, приказал выдвинуть подальше в кусты БТР-60 ПУ номер 991 и, развернув на этой принадлежавшей Тетявкину машине дальномерное хозяйство, принялся внимательно разглядывать цель наших дальнейших действий. Ко мне тут же присоединились проделавшие весь путь вместе с Тетявкиным старлейша Смыслова, а потом и командир разведчиков Семеренко с начштаба Шестаковым. Опрочем, офицерам пока что и так хватало забот. Коли уж бойцам было приказано сидеть и ждать до урочного часа, словно русским витязем в кургане, да еще и в режиме полной тишины, я разрешил покормить личный состав. Понятное дело, консервами, сухими пайками и трофеями. Раскочегаривать плетущиеся где-то в хвосте колонны походные кухни смысла не было. По идее, перелесок, где разместились мы, был на небольшом холме, а искомая база в низинке, соответственно подход нашей колонны на базе, скорее всего, не увидели. Слышали ли они рев двигателей и лязг гусениц, это другой вопрос. Во всяком случае, от нас до базы было километра 4, и я так понял, что вынесенных достаточно далеко постов у них не было. А у себя на базе натовцы, по-моему, занимались чем-то явно не тем. В медленно сгущающихся поздних летних сумерках объект хорошо просматривался, тем более часть базы была освещена. Вообще там все было вполне в обычном, уже многократно виденном стиле НАТО, типовые одно- и двухэтажные здания, какие-то ангары и боксы, слева явная вертолетная площадка, где я рассмотрел два больших американских вертолета СН-53 с открытыми грузовыми рампами, но без намеков на скорый старт. По периметру тянулся штатный проволочный забор, усиленный колючкой. При въезде – капитальный КПП с караульной будкой и сдвижными воротами, возле которого на стоянке торчало два десятка разномастных легковушек гражданского образца, несколько джипов и десяток камуфлированных лендроверов с открытыми и закрытыми кузовами. Вышек с пулеметами не было видно, зато на территории торчали мачты с прожекторами и даже, похоже, телекамерами. Но пока что ни один прожектор не горел. «Странно», — сказала сидевшая рядом со мной, ногами в люк, Ольга Смыслова, осматривавшая местность перед нами в мощный бинокль. «Здания, которые более всего походят на жилые и лабораторные помещения, почему-то вообще не освещены, такое впечатление, что в них сейчас совсем нет людей. Зато вон там, среди то ли складов, то ли гаражей, явно идет какая-то суета. Может, они всех своих научников уже эвакуировали, предположил я, а сейчас собираются вывозить боеголовки, оборудование и прочее. Похоже на то, согласилась Смыслова. Но я, например, пока не вижу вокруг никаких грузовиков или тягачей подходящего калибра, куда хоть что-то грузили бы. Зато на территории базы ненормально много танков и прочей гусеничной и колесной боевой техники. Это я тоже для себя отметил. При том, что признаков мощной долговременной обороны или каких-то укреплений я в свою оптику не рассмотрел, я обратил внимание на стоявшие на въезде и внутри базы танки и бронемашины, некоторые из которых, похоже, все-таки были подготовлены к обороне, в том числе пара чевтинов у въездных ворот, которые стояли в отрытых явно наспех неглубоких окопах. Но пехоты с РПГ и ПТУРами или готовой к бою артиллерии нигде видно не было, что не могло меня не радовать. Когда совсем стемнело, разведчики, ходившие осмотреть окрестности, наконец вернулись, оставив вокруг базы нескольких наблюдателей. С ними пришло несколько гражданских парней и девок с западным оружием, общавшихся с нашими бойцами на довольно приличном русском. Видок у этих персонажей был тот еще патлы бороды, джинсы, кожанки, при обилии всякой непонятной бижутерии. Попади они в таком виде в союз, им первым делом задали бы ехидный стереотипный вопрос типа «хипуешь», «плесень», а потом непременно начали бы им подражать, как это у нас обычно бывает, если, конечно, понтуется заезжий интурист, а не голозадый ПТУшник. Волосатики искали Смыслову, сразу же назвав разведчиком ее позывной. При встрече с ними Ольга очень обрадовалась. Я отметил, что между собой они общались по-немецки. Я понял, что это те самые разведчики-наблюдатели, ее коллеги, с которыми она, похоже, работала еще с нелегальных довоенных времен. Командовал этой панк-группой некий рослый бородач, которого Смыслова называла просто Манфрид. Поприветствовав нелегальную братью, я зачехлил дальномеры слез с горячей и пыльной брони БТРа, после чего мы с разведчиками Потлатым Манфридом и Смысловой уединились в штабном Кунге. Примерную схему базы с расположением отдельных танков и огневых точек нам удалось набросать очень быстро, а вот с выяснением слабых мест дело было несколько сложнее. В общем, получалось, что за забором особой охраны нет, только часовые да те, кто сидит в будке у КПП. Плюс к этому, экипажи танков и бронемашин, которые не особо стремятся вылезать из своих коробок наружу и если и ведут наблюдение, то исключительно через штатную оптику. А будучи закрытым в танке, увидишь немного. Людей на самой базе выявили не так уж много, разведчики насчитали человек 70, включая нескольких, одетых в гражданское. Да и то они очень ненадолго выходили на открытый воздух, по-видимому, переходя из здания в здание. И я сам, и разведчики отметили движение не только на нашем объекте, но и в той стороне, где должна была находиться та самая, известная нам, база хранения техники. Наблюдалось движение туда-сюда линдроверов, джипов и отдельных легких танков и БТРов, а на самой базе хранения по докладам нашей разведки, копошились несколько десятков натовских вояк, похоже готовивших к боевым действиям или каким-то передвижениям не меньше 20 единиц техники. Какой именно техники, разобрать было нельзя, поскольку все работы шли в закрытых боксах, а подойти совсем близко без шума было нельзя. А на самом нашем объекте разведчики четко рассмотрели одну, явно главную цель. Мне это место было плохо видно, и я там мало что рассмотрел, кроме нескольких стоявших у входа танков и БТРов. Но нелегальные разведчики Смысловой доложили, что в этом месте находится некое длинное здание складского типа, с пригодными для въезда грузовиков, явно бронированными воротами и обширным, похоже герметичным, тамбуром. По их предположениям, большая часть этой постройки явно находилась под землей, и, судя по тому, что именно там больше всего крутились личности воск и противогазах, это и была наша главная цель, то самое хранилище ОМП. Разведчики отметили, что все военные, которых они видели внутри базы, были исключительно в американской форме. Собственно, я, наблюдая в оптику за базой, это тоже заметил. Кроме американцев кругом были в основном англичане, а бельгийской техники вокруг наблюдалось до обидного мало, хотя, по идее, объект находился как раз на территории этой самой суверенной Бельгии. Это было несколько странно, но перед нами, судя по всему, был некий объект общесевероатлантического подчинения. На это, в частности, указывали болтавшиеся на флагштоках у въезда на базу флаги, блоковая тряпка НАТО с их розой ветров и флаги десятка стран блока. При этом флаг США почему-то висел чуть в стороне от остальных. Изрядной ложкой дегтя было то, что хотя на оборону и караульную службу здесь сейчас смотрели явно сквозь пальцы, разведчики точно выяснили, подойти к базе с тыла не получится. Оказалось, что там заминировано, причем, похоже, густо, и скорее всего не только противопехотками. Забор вокруг базы и основные проволочные заграждения особых повреждений не имели. То есть, раз уж у нас был приказ взять и удерживать этот объект, оставался самый простой вариант – атаковать, что называется, с фронта, со стороны главных ворот, куда подходила подъездная дорога от базы хранения. Сделав такие выводы, я пригласил в Кунг и остальных офицеров. В целом план был такой, чтобы они там не делали, атакуем на рассвете. Предварительно наши разведгруппы с приданными саперами, взяв двойной комплект РПГ и взрывчатку, пешим порядком выдвигаются поближе к базе и ждут команды. Дальнейшая диспозиция следующая. Мотострелки и часть саперов на 5 БМП-1 во главе с 5Т-64 атакуют базу хранения техники и громят там все, до чего дотянутся. При этом топливо, продовольствие и прочие полезные в хозяйстве вещи они категорически не трогают. А я с главными силами атакую базу в лоб. В резерве на случай разных непредвиденных обстоятельств остаются 12Т-72, 6Т-64, оставшиеся 10 БМП, противотанкисты, зенитчики, артидивизион, техника разведчиков и прочие ПТРЭКШМы. Из перелеска выходим на максимально возможной скорости. Сближаемся и сходу, первыми выстрелами, выводим из строя видимые цели, в первую очередь танки противника у въезда. На базу врываемся через главный вход, то есть КПП. При этом несколько экипажей еще на выходе из укрытия обстреливают забор и проволочное заграждение осколочно-фугасными снарядами, обеспечив проходы в них, через которые разведка и саперы проникают на территорию. Там их задача – уничтожить стоящую среди строений технику, захватить входы в подземные укрытия, по возможности взять пленных, ну и далее по обстановке. А мы всячески поддерживаем их и уничтожаем технику противника, которая будет оказывать сопротивление. Не скажу, что перспектива атаковать в лоб Чифтины вызвала у кого-то особый энтузиазм, но и явных возражений не последовало. По крайней мере, силы были равные, а задача вполне четкой, и все видели, что противник не создал на объекте прочной обороны, а это уже само по себе о многом говорило. Перед рассветом, сумев поспать час-полтора, я вылез из кунга возле Тетявкинского БТР-60 ПУ, где накануне устроился покемарить, и пошел к своему танку, где наскоро умылся. Вокруг все уже готовились к атаке, стараясь максимально соблюдать тишину. Появившийся из предутреннего сумрака, похоже, так и не поспавший этой ночью Тетявкин доложил, что никаких заслуживающих внимания радиопереговоров противник не ведет. Слышны только разговоры между их отдельными машинами и постами, из которых сложно что-либо понять. Я поблагодарил его за службу и велел слушать эфир дальше. Мало ли что, собравшимся у моей 72-ки с башенным номером 410 офицерам я сказал следующее. Атакой на базу хранения командует старший лейтенант Кутузов, атакой на основной объект, я лично. Если я непоправимо выхожу из строя, дальше нашим сводным командуют или капитан Шестаков, или старшие лейтенанты Дружинин или Димахин, а в самом крайнем случае, командир мотострелков капитан Синицын. В общем, по обстоятельствам, старший лейтенант Смыслова и ее люди остаются на исходной вместе с Шестаковым и координируют наши действия, связь с ней через Тетявкина или Шестакова. Огонь открывать при выходе на дистанцию не более 2000 метров, без команды. Цели, если не последует указаний лично от меня или от 991-й, выбирать самостоятельно. При радиопереговорах максимальная внимательность, попусту эфир не засорять. Высказав все это, я скомандовал. По машинам. Ничего напоследок не скажешь? Спросила меня Ольга Смыслова, натягивая великоватый новенький танкошлем, которым ее снабдил явно пижон Тетявкин. В своем черном приталенном комбезе она сейчас опять выглядела как некий чрезмерно смазливый сын полка. Называется, удочерили на свою голову, вот и мучитесь теперь с ней, товарищи танкисты. При этих словах лицо у нее было несколько встревоженное. Беспокоиться за меня, что ли? Вот это уж совсем зря. Жди меня, и я вернусь, сказал я чисто механически, сдвигая кобуру с Макаровым как можно дальше назад, и, натянуто улыбаясь, добавил, только очень жди. Смыслова ничего не ответила, только улыбнулась и побежала к стоящему в недалеких кустах Тетявкинскому БТР-60 ПУ. А я запрыгнул на свой Т-72, из люков которого уже глядели на меня Прибылов и Черняев. Чего вытаращились? Поинтересовался я. С якоря сниматься, по местам стоять. После чего, развернув зенитный НСВТ стволом назад, закрыл люк над головой, сразу оказавшись в тишине тесного боевого отделения. Воткнул штекер шлемофона в соответствующее гнездо и, привычно проверив работу ТПУ-1 и рации Р-123 метра, тут же погрузился в мир глухих, наполненных треском и шорохами помех. «Я 410-й», сообщил я в эфир. «Всем вперед!» Сзади заревел и перешел в привычный режим движения 780-сильный в 46, и наш 72-й наконец тронулся, нещадно давя зелень перед собой. В командирский перископ я пока видел только раздвигаемые танком кусты, кусок лобовой брони и шарящий по горизонту ствол орудия. «Дима», — сообщил я наводчику, переключаясь на внутреннюю связь. «Как только сблизимся на дистанцию выстрела, первым делом бей чифтины в окопах у входа». «Саня?» «Да, товарищ майор», — отозвался Михват Черняев. «Как только выйдем из леска, сразу же втыкай максимальную». «Так точно», — почти в один голос отозвался экипаж машины боевой. А через минуту наши танки уже выскочили из леска и цепью без выстрелов понеслись по поросшему кустиками полю к объекту атаки. Позади нас выстраивались в боевой порядок БМПшки. Похоже, на базе нас, хоть и не сразу, но заметили, дав в нашу сторону несколько пристрелочных выстрелов осколочно-фугасными, я ясно видел поднятые взрывами фонтаны земли. При этом два снаряда легли между нашими танками. Потом я увидел две взлетевшие над базой зеленые ракеты. Через несколько секунд на нашем левом фланге разорвалось уже с десяток снарядов, столбы взрывов поднялись прямо-таки стеной. Правда, было слишком далеко и палили инглишмены пока больше от испуга. 410-й, я 991-е, возник в моих наушниках голос Ольги Смысловой. Слева со стороны базы хранения к объекту идет длинная колонна техники. Мои люди докладывают, что это тяжелые грузовики и фургоны. Сопровождают их пара «Леопардов-1», а также несколько легких танков и БТРов. «Принял», — отозвался я и спросил в эфир. «Я 410-й». «Кто у нас с левого фланга?» «708-й, 710-й, 906-й», доложили командиры машин. «708-й, 710-й, 906-й, когда увидите подходящую колонну, огонь по ней, бить только по броне, грузовики по возможности не трогать. Остальные экипажи по прежнему плану против базы. Как поняли?» «Поняли», — ответили голоса в наушниках. «Я уже и сам видел, что слева действительно показалась колонна, но дистанция уже достигла допустимого значения и наши танки сразу же окутались длинными дымными плевками пушечных выстрелов. Прибылов тоже выпалил таки первый за сегодня 125-мм бронебойный снаряд из нашей 2А26 метров, она же длина 81 км, в сторону двух стоявших у КПП танков. Светлый росчерк мелькнул за стеклом моего перископа, и болванка достала таки стоявший в окопе массивный чифтин. Да так, что ударная волна изуродовала приличный участок забора рядом с ним. Почти одновременно с нами выстрелило большинство остальных наших танков, в том числе и осколочно-фугасными. Один из этих снарядов ни к селу, ни к городу разнес будку КПП. Другие, как и требовалось, вынесли несколько секций забора. За забором замелькали бегущие фигуры в чужом камуфляже и разноцветных беретах. По ним тут же замолотили пулеметы танков и БМП. В нескольких танках патроны были трассирующие, и я четко видел, как светящиеся росчерки пуль настигают бегущие человеческие силуэты, но в моей голове это почему-то воспринималось предельно отстраненно, как просмотр в кинотеатре эпизода из фильма «Освобождение того», где про Курскую дугу. Через секунду вспыхнул стоявший позади КПП бельгийский «Леопард-1», а правее него взорвался М-113. Однако стоящий в неглубоком окопе чертов чифтин, в который мы уже влепили один снаряд, вроде бы не горел, по-прежнему таращись пушкой в нашу сторону. Слева за моей спиной уже лязгал конвейер автомата заряжания, досылая следующий выстрел из лотка в камору орудия. Через пару секунд наш танк слегка вздрогнул, Прибылов влепил в английскую машину вторую болванку. На сей раз над вражеским танком показались долгожданные пламя и дым, хотя люки никто не открыл. «Ладно, так или иначе, готов». В моих наушниках эхом отдавались скупые команды и непечатные реплики командиров танков, а на нас прямо из-за горящего М-113 выдвигалась угловатая громада еще одного чифтина. «Дима, давай!» — заорал я Прибылову, не понимая, что он меня не слышит, поскольку я не переключился на внутреннюю связь. Покрытый двухцветным темно-зеленым камуфляжем, чем-то похожий на огромный ящик британец с развернутой на нас покрытой теплозащитным чехлом длинной пушкой медленно поворачивал вправо, расшвыривая траками грязь и травку здешних аккуратных газончиков. Все-таки он на долю секунды опередил и выстрелил первым. Наш Т-72 слегка подбросило. Поначалу было впечатление, что болванка влетела прямо нам в лоб, но на самом деле снаряд, похоже, был фугасный. Он вдарил в землю перед самой нашей лобовой броней, подняв шикарный фонтан земли. То ли Черняев успел вовремя сманеврировать, то ли сбросил скорость, но в результате нас задело только взрывной волной, хотя я подозреваю, что со стороны это могло выглядеть как прямое попадание. По броне уже привычно забарабанили осколки и падавшие с неба комья земли, а через секунду выстрелил и Прибылов. Наш гостинец влетел между башней и корпусом Чифтина. Мигнула неяркая вспышка, потом в облаке светлого дыма из башенных люков из ствола пушки англичанина толчком ударил язык пламени, и еще продолжавший двигаться английский танк загорелся. 933 и 755 горят, услышал я в наушниках. Когда мы поравнялись с этим горящим Чифтином и наша башня поползла влево, Прибылов уже увидел новую цель. И точно, из-за ближних то ли складов, то ли ангаров навстречу нам выползали два Чифтина. Позади меня двигались пара Т-72 и 2 или 3 Т-64, номеров которых не видел. И действительно, на подступах к базе что-то густо дымило. 993 и 755, это Т-64, ребята из 1-го и 2-го батальонов. Черт, опять пошли потери, без которых на войне, как известно, не бывает. Интересно, успели ли пацаны вылезти? В этот момент в нашу лобовую броню задела болванка. Похоже на излете и издали, раз уж снаряд, похоже, дал рикошет. До ближайшего Чифтина было метров 300, и даже 105 миллиметров с Леопарда-1 могла пробить нас с такой дистанции, а у Чифтина орудие и вовсе 120 миллиметров. Но стреляли, похоже, не Чифтины. Может, какой легкий скорпион с дуру пальнул из своей 76 миллиметров. Все может быть. Пуля она, конечно, дура, да и не всякая в лоб. Называется, повезло. Наш танк содрогнулся, но по отсутствию какого-либо видимого эффекта я понял, что на это попадание вообще не стоило обращать внимания. Между тем Прибылов, опять не оставшись в долгу, выстрелил и зажег один из Чифтинов. Второй вспыхнул от сразу двух болванок, выпущенных откуда-то из-за нашей кормы. Ничего, работают подчиненные, как говорится, ртом мух не ловит. Чему-то я их все-таки, надо думать, научил. Я 410-й, кто это там за мной? Спросил я у радиоэфира. 460-й и 431-й отозвались в шлемофоне. Это были Т-72 из моего батальона. 460-й, Маликов, это ты, что ли, нарисовался? Поинтересовался я. Так точно, отозвался знакомый глуховатый голос и добавил. Мы, товарищ майор, думали, вас подбили. А вот хрен им, не ссы, кинолюб, это еще не конец. Между тем Черняев продолжал движение между покалеченных близкими разрывами и пулеметным огнем строений вражеской военной базы, а Прибылов, не отвлекаясь ни на секунду, наводил орудие. Лязгнул досылатель, выстрел, светлый росчерк, снаряд попал, ни к селу, ни к городу, выехавшую из-за здания БРМ «Скимитер». Взрыв полностью скрыл легкобронированную машинку, от которой, похоже, мало что осталось. Снова раздался знакомый лязг автомата заряжания. Новый выстрел загорелся стоявший в отдалении у какого-то лабораторного корпуса БТР «Трауджин», от которого разбегались в разные стороны фигуры в чужом камуфляже. 410-й, я 413-й. Услышал я в наушниках голос капитана Шестакова. Мотострелки и саперы спешились и уже вошли на территорию базы. Противник организованное сопротивление практически прекратил. Похоже, Эдха. Его голос обрезало на половине фразы. 413-й, что случилось? Запросил я, но ответом было зловещее молчание начштаба на фоне многочисленных возбужденных матюков командиров танков и БМП. Сдается мне, насчет прекращения сопротивления Шестаков погорячился, поскольку автоматная и пулеметная пальба слышалась вокруг вполне отчетливо. Я, провернув командирскую башенку, увидел, что чуть в стороне, за КПП, хорошо горят машины и танки из подходившей колонны, там даже что-то взрывалось. Похоже, сопровождавшие колонну танки так и не сумели развернуться в боевой порядок. 410-й, я 991-е. Услышал я Ольгин голос в наушниках. Похоже, они спецбоезапас собирались эвакуировать именно на этих грузовиках. Всем прекратить огонь. Стрелять только по четко определившимся целям. Приказал я, увидев за разрушенным забором базы позади полыхающей немецкой техники два горящих Т-64 с сорванными башнями, а чуть левее, горящую БМП-1. Дорогой подарочек. В грязные стекла перископов было видно, как мимо наших танков, прячась за строениями, перебегают цепочками мотострелки, саперы и разведчики. По ним постреливали, но как-то вяло. Слева от меня из-за горящей вражеской техники выехали и встали на месте, открыв башенные люки, два Т-64 и один Т-72. Из пушек больше вроде бы не били, да и стрелковая стрельба стихала. Вражеские танки у ворот горели, Дым от них сносило ветром мне за спину. Впереди маячило несколько вражеских легких танков и БТРов, но они стояли без движения с открытыми люками. Похоже, экипажи дали тягу. Я присмотрелся и невольно присвистнул. Это были не просто легкие танки или ПТРы, а установки ПТУР-Страйкер на шасси Скорпионов. Их бросили в неразвернутом состоянии, и сейчас они сиротливо стояли с опущенными в походное положение пусковыми установками. Что-то быстро и очень сильно поменялось в психологии натовских вояк за эти дни. Если бы они пытались хоть немного упорно обороняться, то они одними этими страйкерами могли бы спокойно подбить несколько наших танков или БМП. Но сыновья Туманного Альбиона не сделали такой попытки. Один СН-53 на вертолетной площадке, с самого начала заполыхавший, словно большая бочка с керосином, уже догорел, от него остались только раскалившиеся, оплетенные каким-то невообразимым хламом трубы двигателя и нелепая кочерыжка втулки основного многолопастного ротора с автоматом перекоса. А вот второй однотипный вертолет, стоявший чуть в стороне, похоже, вообще не задело. Энда, не на много же сегодня хватило супостатов. Я открыл люк и высунулся по пояс наружу. Утренний воздух противно вонял порохом и горелой резиной. Мимо меня проскочили на большой скорости две БМП и три БРДМ с разведчиками и группкой вооруженных агентов в штатском на броне. Направлялись они к тому самому хранилищу, возле или внутри которого еще глухо стреляли. Дальше, в глубине базы, за зданиями тоже были слышны редкие автоматные очереди, но, судя по звуку, стреляли в основном из калашниковых. В той стороне, где находилась база хранения техники, стрельба и взрывы тоже понемногу стихли, а потом оттуда, двигаясь вдоль битой колонны, появились наши Т-64 и БМП. «Всем выдвинуться к объекту атаки», — передал я в эфир, понимая, что все, похоже, кончено. После выдвижения занять круговую оборону вокруг объекта, минут через 20 мне стало понятно, что все действительно кончено. В обороне и вокруг базы мы насчитали 39 танков, 5 бельгийских леопардов, 1 и 34 чифтина. Чифтины и леопарды мы, конечно, повыбили. При этом при дальнейшем осмотре выяснилось, что у 6 чифтинов имели место сквозные пробоины в лобовой броне. Похоже, полусекретные отчеты с полей Ирано-Иракской войны, в которых говорилось о том, что лобовая броня иранских чифтинов пробивалась с нормальных дистанций 115-миллиметровыми снарядами из пушек иракских Т-62, отнюдь не врали. Правда, и сами мы понесли серьезные потери. Сгорело вместе с экипажами 5 Т-64 и 2 Т-72, еще 6 64 и 3 Т-72 были подбиты, получив повреждения, которые можно было устранить только в условиях рембаза или завода. Искорежена ходовая часть, сорваны катки, заклинены башни, разбиты прицелы. Слава богу, большая часть экипажей осталась жива. Еще 5 танков имели мелкие повреждения вроде перебитых гусениц, но это было не смертельно и устранимо в полевых условиях. Плюс к этому были потеряны 4 БМП, 3 сгорели, а четвертая повреждена так, что отремонтировать можно только на заводе. Людские потери подсчитать пока не успели. Главная трагедия – осколком шального снаряда убила капитана Шестакова. Он, как обычно, наблюдал за полем боя, высунувшись из люка своей КШМ. Один разрыв на довольно большом удалении от его БМП-1 и единственный мелкий осколок, достигший цели. Воистину война – базарная лотерея. А учитывая, что я знал его жену и сына, дополнительная зарубка на память. Еще один эпизод, когда мне, возможно, придется лично рассказывать чадам и домочадцам о гибели их отца и мужа, при том, что своими глазами я эту самую гибель вообще не наблюдал.